К тому же они прекрасно понимали, что он не любит, когда за обедом заводят разговор о его делах. Обстоятельства убийства и место преступления обычно столь малопривлекательны, что разговор об этом мог по меньшей мере отбить аппетит. Но в данном случае было понятно, отчего Марк не сумел подавить свое любопытство. «Рик учится со мной в одном классе», — уточнил он. «Это он нашел вчера вечером убитого парня». «Вот почему». Эрик Ягер улыбнулся. «Ты с ним ладишь?» «Он парень что надо, фантазер немного, но зато по всем предметам у него всегда можно Марк осекся». «Что у него можно?» «Ну, всегда можно одолжить конспект. Ежели что, так и списать перевод». Вошла Тера с дымящимся блюдом. «Остальное принесите из кухни сами. Все готово, стоит на буфете. А я пока передохну немного». Не прошло и минуты, как подливка и пюре, покрытые великолепной коричневой корочкой, появились на столе. Марк, забыв обо всем, набросился на еду. Он, видимо, не обиделся, что на его вопрос отец ответил вопросом. Эрик Ягер между тем думал о сыне. Когда Марк был маленьким, он с ним мало общался, и поэтому нередко чувствовал себя виноватым перед мальчиком. Годами он встречал младшего сына только когда тот шел на спортплощадку или в школу, или же наоборот, когда мальчик возвращался домой, а он собирался в свое управление. Пути их, так сказать, всегда расходились. Он нередко корил себя, мол, того и гляди, превратишься в такого службиста, у которого нет времени для семьи. Отметки у Марка средние, что называется, на троечку, но с тех пор, как он едва-едва переполз в пятый бета, произошли большие изменения. Он стал прилежно учиться, и теперь, когда перешел в шестой класс, как будто бы решил сделать все от него зависящее, чтобы сдать выпускные экзамены. А в последнее время Марк начал расспрашивать его о работе. Не о конкретных случаях, а о работе в целом. Словно хотел сделать отцу приятное, проявляя интерес к тому делу, каким Эрик Ягер зарабатывал на жизнь. Или тут нечто большее? «Не собирается ли Марк поступить на службу в полицию?» — как-то спросила его Теа. «Значит, она тоже заметила?» Особого восторга он в ее голосе не услышал. Видимо, она подумала о своих личных тревогах за мужа. В те времена, когда работа в полиции была не более рискованной, чем любая другая, давным-давно миновали. Организованный бандитизм и террор стали нынче обычным явлением, тогда как полицейские кадры и их техническая оснащенность были далеко не на высоте. К примеру, они все еще обходились сильно устаревшими пистолетами, а террористы или члены организованных преступных банд располагали новейшим оружием и вдобавок не были связаны по рукам и ногам инструкциями насчет того, в каких случаях дозволено его применять. Они пускали в ход свое скорострельное современное оружие, пока полицейские еще раздумывали, можно ли им стрелять, пока вытаскивали пистолеты из кармана или из кобуры. Правда, наконец-то, хоть и слишком поздно, начали обучать полицейских стрельбе с короткой дистанции, да вот беда. Пистолеты здесь не годятся, нужны револьверы. К тому же, если полицейский в перестрелке убивал преступника, поднимался огромный шум. Такое впечатление, будто преступник заслуживает большего снисхождения, чем полицейский, который обязан поддерживать порядок. «Может, попробуешь отговорить его?» — сказал Эрик Ягер. Я медленно покачала головой. «Я не уверена, что родители вправе отговаривать детей от выбора какой-то профессии, если даже предположить, что они могут помочь им осуществить их планы. Но объяснить детям, что их ожидает, мне кажется, просто необходимо». Этот разговор произошел незадолго до Рождества. Когда его выписали из больницы, и семья еще не оправилась от панического страха за его жизнь. После этого они не заводили об этом разговора. Хотя Марк иногда кое о чем спрашивал, но о своих собственных планах не заикался. Теа, наверное, слышала, о чем они говорили, и после того, как они молча поели, тоже стала задавать вопросы. Ей, видимо, как и Марку, любопытно было узнать подробности, и она, конечно, была согласна с сыном, что в данном случае Ягер мог бы что-нибудь рассказать. Рик, наверное, чувствовал себя сегодня героем дня, с невинным видом обратился она к Марку. «Ты этого мальчика знаешь?» — спросил Эрик Ягер. «Да, разумеется». «Еще бы ей не знать. Немало ребят приходило к ним домой, а он их никогда и в глаза не видел». «Он еще легко отделался», — ответил Марк на вопрос матери. «Никак опомниться не может, но для него это полезно». Он взглянул на отца. «Все утро приставал ко мне, мол, не рассказывал ли ты об этом случае? Но я ему прямо сказал, что ты этого никогда не делаешь, и даже если бы я сказал, я все равно передавать не буду». Та засмеялась. «Да пока и рассказывать-то нечего», — ответил Эрик Ягер на явный намек сына. «Мы кое-что узнали о жертве, а о преступнике ровным счетом ничего. Советую твоему другу читать газеты. Сегодня была пресс-конференция». Марк скорчил гримасу. «Насчет мотивов преступления и личности убийцы полиция пребывает во мраке неизвестности. Такова, кажется, обычная терминология», — сказал он с полным ртом. «И на сегодняшний день это горькая правда», — отозвался отец. «У нас нет даже соломинки, за которую можно было бы уцепиться». «Да, это гимназистка, что живет на вилле возле Заячьего пруда. Ее, кажется, зовут Труда. Она как будто хорошая девочка, верно?» Марк засмеялся. «Это что, допрос? Или просто так интересуешься?» «Все может иметь значение. Я уверен, ты говоришь это всем, кого допрашиваешь. Но насколько я могу судить, ну, все в порядке». «Рик в нее влюблен?» спросил Эрик Ягер, не столько ради дела, сколько из любопытства, чтобы проверить свое первое впечатление. «Да кто его знает? Бабник он». «Боже мой, что за лексикон?» — сказала Теа. «Неужели у ваших девушек в чести бабники?» «Труда не из таких», — уверил ее мать. «Она очень серьезная, много работает. По-моему, собирается на медицинский». «Что она говорила насчет убийства садовника?» — спросил Эрик Ягер. Марк был поражен. «А разве этот парень был их садовником?» Об этом она даже словом не обмолвила. Она вообще держится в стороне от этого дела. Кто-то ее спросил, не слыхала ли она выстрела. «С ума ты что ли сошел?» — сказала она. Хотя все это практически произошло у порога ее дома. Положим, это несколько преувеличено. Меня бы скорее удивило, если бы она слышала выстрел. Вот и она так говорит, ничего не заметила, и точка. До конца обеда Теа и Марк разговаривали только друг с другом.